После нападения на него федеральных служб было обнаружено, что члены этой культовой организации имеют вооружение в 2 раза меньше, чем население Техаса. Также общеизвестен факт, что до нападения техасские службы по защите прав ребенка расследовали обвинения в плохом отношении к детям, проповедуемым этой религией, и нашли их беспочвенными. Но также существует предположение, что правительство надеялось использовать членов секты Давида в качестве подопытных кроликов, чтобы в дальнейшем применять законы о конфискации имущества в религиозных группах. Что касается меня лично, то я считаю верования ветви Давидовой странными, иногда даже отвратительными. Но мне непонятно, почему их верования послужили причиной для нападения на них. Целый ряд примеров явно криминального поведения правительственных агентов, которые приводятся в данной книге, не являются выдумкой. Военные налеты на отдельных граждан случаются в наше время. Вот факт, который отражен в книге. Рэнди и Вики Вивер и их сын Сэмми переехали в изолированное поместье в Айдахо размером в 20 акров. Им хотелось оставить крысиную гонку и начать практиковать учение белого сепаратизма. Будучи сепаратистами, они не считали, что люди какой-либо расы могут подвергаться преследованию или быть порабощенными. Они просто считали, что расы должны жить отдельно одна от другой. Подобные верования также поддерживают и некоторые черные секты. Хотя я считаю, что люди, которые разделяют подобные ограниченные взгляды, к сожалению, весьма неграмотны. Но Конституция США дает им право жить отдельно от всех остальных людей, так же, как это разрешено делать всем, если только они не нарушают законов. Агентство по борьбе с наркотиками и ФБР совершили ошибку и решили, неизвестно по какой причине, что мистер Вивер является белым супрематистом и опасной личностью. Они постоянно пытались на чем-то подловить его и, в конце концов, обвинили в техническом нарушении законов о владении оружием. В повестке, призывавшей его явиться на суд, указывалась дата 20 марта, а суд был назначен на 20 февраля. Федеральные обвинители признали, что мистеру Виверу неправильно назвали дату суда, но, тем не менее, когда он не появился в суде 20 февраля, он был осужден за неявку на суд. В августе 1992 года федеральные агенты, вооруженные пулеметами с оптическими лазерными прицелами, начали осаду поместья Виверов. 14-летний Сэмми получил смертельный выстрел в спину. Его убили федеральные агенты. Миссис Вивер стояла в дверях собственного дома, держа на руках 10-месячную дочь Элишебу. Она погибла от выстрела в голову. Собака, принадлежавшая семейству, тоже была прикончена, когда пыталась убежать от этого побоища. Позже агенты несколько раз переехали тело собаки на своих бронетранспортерах. В июле 1993 года суд присяжных признал мистера Вивера невиновным в убийстве начальника полицейского участка. Тот погиб во время конфликта. Невиновным в заговоре с целью провоцирования конфликта с правительством и невиновным в подстрекательстве к убийству и пособничестве ему. Жюри было особенно возмущено попытками правительства очернить семью Вивер, представив их в виде неонацистов, когда было совершенно ясно, что они не разделяли взглядов этой партии. Гэри Спенс, адвокат защиты, позже заявил: «Сегодня жюри высказало свою точку зрения, что вы не можете убивать людей только потому, что у вас есть значок агента, и потом прикрывать эти убийства, осуждая невиновных. Что мы теперь сможем сделать для Вики Вивер, матери, которая была убита с ребенком на руках, и для Сэмми Вивера, мальчика, которого убили выстрелом в спину? Кто-то должен ответить за эти смерти». В то время, когда я пишу это, федеральное правительство избежало настоящего правосудия. Если когда-нибудь по данному поводу правосудие восторжествует, то только с помощью действий государственного прокурора Айдахо. Для того, чтобы сохранить демократию, необходимы 3 вещи. Первое. Мы должны отменить все законы по конфискации имущества. Второе. Конгресс не должен выводить своих членов из-под действия законов, которые управляют жизнью всех нас. Третье. Конгресс должен прекратить применение законов, считающих преступными верования, политически неверные или необычные, но не приносящие никому вреда. Потому что, как выразился Джордж Оруэлл, такое мышление преступно. Дин Кунц. Апрель 1994 года. Конец книги. Январь 2009 года. Читала Ирина Ересанова.